Claro. Trabajo. Ну, алло. Алло, здравствуйте. Могу слышать Светлану Викторовну? Послушайте. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Зовут меня Ольга Николаевна Мирошниченко. Уведомляю вас о записи разговора. То есть вы Светлана Викторовна, все верно? То есть, да. Фамилия ваша? Ага. Вы в целях информационной безопасности назовите дату своего рождения. Не хочу. Но что мешает это сделать? У меня есть ваша дата рождения, нужно Ну, сравнить и удостовериться, что я лично с вами разговариваю. вот и называете. А что, вы сами не можете назвать? Не хочу. Ваша дата рождения нового года? Возможно. Ну, возможно, как понять? Так и понимать. Но это либо Может ваша быть, дата а может рождения, быть либо и... нет. Ну, вот или, да. Ранее с вами по этому номеру телефона разговаривали, идентификацию личности вы проходили. Продолжаем разговор. Мы действуем в интересах ООО микрофинансовой компании MoneyMan Ну, по погашению ничего не задолженности по смущает. Ну, вашему ладно. займу. У вас существует задолженность на 22 мая 2019 года по этому займу в сумме 47 220 рублей. Необходимо оплатить эту задолженность в ближайшие 2 дня. Скажите, почему не оплачивается? Ну, я с вами это не буду обсуждать. Так вы с Манименом этого не обсуждали. Ну, у меня нет желания, в принципе, это ни с кем обсуждать. А деньги чужие удерживать есть желание? Это вас не касается. Займ брали? Брали на себя долговые обязательства. Ну, что Обязаны ты их исполнять, в ноешь, зависимости ни от а? чего. Чего ты ноешь, а? Я не ною. Я не Ноешь. ною Ну, абсолютно. вот дела, вот же. Интересно. Что-нибудь новенькое Нужно придумай. понимать, что это был займ, а займ чем характерен? Тем, что он дается на короткий период времени, как следствие под достаточно большие проценты и штрафы. Поэтому тянуть время Ну, не как бы оплачивать, оно бывают невыгодно вам. такие случаи, что вот вообще-то вкладывают как бы все риски в эти суммы, в эти проценты. То есть никто не пострадает, даже если я не отдам. Потому что уже они давно отбиты, эти деньги. Там все застраховано. Светлана Викторовна, да не все там застраховано. В Гражданском кодексе Российской Федерации есть статья 310, называется она Ой, «Недопустимость начинается. одностороннего отказа от Вот что ты исполнения меня лечишь? Ты вообще по своих долговых агентскому обязательств». договору работаешь, я так понимаю, да? Мы на «ты» с вами не Я переходили. уже перешла минут 5 назад, ты не заметила. Это самое. Я говорю, по агентскому Я надеялась передали. на вашу воспитанность просто. О, нашла на что надеяться. На твоей работе на это надеяться в принципе невозможно. Да возможно, поверьте Нет, мне. невозможно. Да возможно, Светлана Викторовна, вы Знаешь, же знаете мою работу, я ты, ну знаю. да, бабушек привыкла пугать, там какие-то там ныть бабушкам, это они там начинают оправдываться, там, например, да? И ты от этого удовольствие получаешь, вот мне интересно. Почему ты выбрала эту профессию Светлана себе? Викторовна, Какие-то комплексы, что может быть, плохого в моей... были, может, какие-то были комплексы, да, и ты тем самым решила компенсировать какие-то там, да, обиды, может быть, на кого-то в жизни, там, или как? Повелительным, ты понимаешь, вот Миша, ты же... рассмеяться нужно. Что рассмеяться? Зачем? Ну, если у Но вас это какие-то ваша слуга, проблемы как с зачем? головой, там, может быть, и посмейтесь, давайте, посмейтесь. Если у вас там проблемы какие-то психические. Светлана Викторовна, В принципе, как это планируете нормально решать будет. вопрос с вашей займом? Никак, я сказала, обсуждать это не буду. Ранее говорили, что работаете учителем в школе, Ранее, муж у мало вас ли что там работает, ранее. дети у вас. Что, не работаете уже в школе? Уже уволили? Тебя это не Учителем касается. литературы, говорили, работаете. Еще раз сказать, это не касается вас вообще. Не касается. Нет, Я не являюсь официальным касается. законным представителем вашего кредитора, Да, взаимодавца. а что же, а я говорю, по Да. агентскому, да, договор ты так и не ответила. Конечно, да. А Абсолютно. почему тогда вот тогда мне этот кредитор не уведомил о привлечении вас в письменном виде? по Почте России с уведомлением. Ну, насколько я знаю, все необходимые уведомления Манимен рассылал. Ну, видишь, насколько ты знаешь. Ну, тогда вы трек номер письма. Вопрос задали, не перебивайте трек меня, я не закончила. Да, будьте добры, выясните вот у Манимена. Вот обратитесь в Манимен и мне спросите это не трек надо. Номер письма. Мне это ну, не, не надо. Надо, так не надо, зачем тогда, о чем разговор, если вам не надо? Звонить мне не надо. Не надо, так не надо. А письмо мне надо, чтобы я с вами общалась по закону, как ты говоришь. А сейчас ты мне звонишь незаконно. Да ты мне сейчас звонишь незаконно, потому что меня да кредитор не уведомил. Да? Да вы что? Такой аргумент охренительный. Да вы что? А вы статью-то 165-ю Гражданского кодекса Российской Федерации знаете? Ой, да-да-да, вот прям детский сад, блин, с этими статьями со своими. Юридически значимые сообщения называются. А 230-й тебе говорит, сообщение считается доставленным. Статья 9, часть 1. Перебивать меня перестаньте. Что ты там? Вы вопрос задали, я вам отвечаю. Ведите себя прилично. Да, с тобой никак сообщение не... считается доставленным, и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направило, но по обстоятельствам, зависящих от него, не было вручено или адресат не ознакомился с ним. И, ну так это понятно? Меня никто не уведомил, тем не менее. Светлана Викторовна, вас по закону Манимен должен был уведомить? Естественно. Ну вот так вы задайте этот вопрос так Манимену. Это вы задавайте вопрос Манимену, почему он я передает, не обязана передает эти... клиентов, о которых не уведомил вам. Это ваша я проблема говорю, насколько я с знаю, насколько я знаю, Манимен вот насколько, рассылал ну ты уведомление. Же не уверена. Насколько ты знаешь, значит ты не уверена. Вот если бы ты была уверена и знала трек номер письма, тогда бы другой был бы разговор. Я не обязана вам по закону трек номер письма предоставлять, абсолютно. Господи, закон-то тут при чем? По закону они меня уведомили, таким образом должны. Сейчас... Я просто должна если найти... Если вы будете если меня перебивать, я больше на ваши орёт. Вопросы отвечать не я, буду. Я говорю, если бы он меня уведомил, да, то есть отправил письмо, трек номер письма у вас было бы, да? Я бы сказала, нет, я не получила. Вы знаете трек номер письма, мне его сообщаете, я иду на почту, ищу это письмо. Вы фантазии свои держите при себе, все, Светлана Викторовна? Все, просто это я... Это ваши фантазии. Какие фантазии? Как на существует, как реально в реальности надо поступать в таких случаях, если вдруг письмо да до нет, меня не дошло? Нет, по закону так не поступают абсолютно. При чем тут закон вообще? Ты вообще не соображаешь, все что ты говоришь? Же. Что ты говоришь, что я соображаешь? Я соображаю, что? Хватит. У тебя логика, хватит, знаешь, вот женская бывает, да, логика у некоторых такая. Хорошо, я помолчу, вот вы скажите все, что хотели, ну. Я все сказала. Можешь положить трубочку и извиниться. Извините, положи трубочку. Слышишь меня? Конечно, нет. Что, конечно, нет? Я еще раз говорю, вы фантазии свои оставьте при себе. Извинилась быстро и положила трубочку. Вы ведите себя прилично, так, Светлана Викторовна. Так, говорим, значит, Светлана Викторовна, извините, пожалуйста, что я вас побеспокоила. У меня не было на это никаких законных оснований. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Давай повторяй. Я говорю, больше ничего не надо? Давай повторяй. Да больше не буду больше ничего. Давай повторяй, сказала. Или трубку клади вообще. Адрес фактического проживания актуальный? Актуальный адрес фактического проживания регистрации? Тебя это не касается. Есть 353-й федеральный закон о потребительском кредитовании. На основании так этого закона вы обязаны предоставлять контактную быстро информацию. Быстро извинилась, я тебя не знаю, что это вообще такое вообще. Что-то мне звонит какой-то голос из трубки, о котором я вообще ничего не знаю. И я должна ему еще что-то вы рассказывать. Себя в руки ты что, охренела уже, совсем? В конце концов. Ты, у тебя вообще, правда, реально с логикой в принципе нет, наверное, вообще. Ты даже не знаешь этого слова, наверное. Я тебя польстила в плане того, что еще какую-то женскую логику в себе искать начала. Все сказали, нет? Все сказали. Все, я говорю, я не собираюсь. Ранее ни говорили, на какие что по адресу регистрации мама у вас живет по адресу регистрации. Ранее мало ли чего я там сказала. Неважно, сказала я все. Хорошо. Тебя это Светлана не касается. Светлана Викторовна. Ну и повторите еще раз. Давайте раз здесь повторите одно и то же. Вот одно да. и то же. Ну повторите давай. Еще раз. Давайте тебя я помолчу. Давайте еще касается. Раз 20 скажите. Еще раз давайте. Умножила на 10. Ну я жду. Ну, нет, я ну давайте я жду, давайте. Зачем я жду, скажите все, что хотели. Ну, днятина, вот ноет, что-то ноет, блин. Вот. Вы сейчас что, на меня впечатление произвести хотите или что? Какие вы тугие, трудные все там, а? Во, блин, пипец. Вас, наверное, там реально или клонируют как-то, или вас там, я не знаю, гипнотизируют, там 25-й кадр какой-то вы там смотрите, что вы так тупить начинаете и отупеваете там. Или это там, наверное, давно работаешь, да, отупила до такой степени от этой работы? Я слушаю ответ. Что, или еще что-то я будет? Ответ, я жду, когда вы выскажетесь. Я слушаю ответ. Это был вопрос. Вопрос? Да. Что с вами делают, что вы такие тупые? Что-то я не заметила. Что с вами там делают, что вы такие тупые? И деревянные. Светлана Викторовна, я еще раз говорю, вы себя прилично ведете. Мирошниченко извинилась и положила трубку. Я говорю, долго вы будете жду. Себя вести подобным образом? Я жду. Извинилась и положила трубку. Вы ждать можете долго, Светлана Викторовна? Я жду. Я могу ваше, долго я ваше ждать, указание, но я жду. Ну ждите, я тоже никуда не тороплюсь, давай, абсолютно. Я либо ждать. С вами буду разговаривать, либо с кем-то другим, какая мне разница. Я буду ждать, пока ты извинишься. А пока ты будешь да извиняться, ждите. Кто-то там твоего общества лишится. Мало ну приятного, что? Да, давай, извиняйся. Ну вот видите, вы пожалеете его, ну возьмите ну, вот удар и поэтому себя. Я с тобой разговариваю. Пожалела, а так бы кому-нибудь другому сейчас мозг выносила. А я буду Светлана ждать, пока Викторовна, ты извинишься. Я вот думаю, как а вы будете буду, жить сейчас дальше? А я буду ждать, если манимен продаж ваш долг на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это какому-то тебя... частному коллекторскому агентству, ближайшему да, к вашему городу. Да, без лицензии еще скажи, нужно да? Понимать, что сумма задолженности у вас приятная, еще а какие рычаги давления у них будет еще неизвестно. Еще скажи, что в реестре присутствия, которая не состоит. Давай, ага. Сейчас наговорите. Светлана Викторовна. Я записываю разговорчик, так что... Да записывайте, записывайте. Вы свое поведение записываете? Да господи, ты думаешь, там кто-то удивится, что ли, когда прослушает? С вами там со всеми так все разговаривают. Мало кто там с вами да, ну, не, нормально не правда, общается. Светлана Викторовна, неправда. Правда. Правда глаза я понять-то не могу. Вы ты будешь зачем извиняться брали, или отдавать? Нет? Извиняться я же сказала, нет, не слышно было. Будет. Голос на меня не повышается. А я не собираюсь. Я сейчас громкость все меньше и все, Светлана Викторовна. А я тебе сейчас на удержание поставлю. Но трубку класть да, не пожалуйста. Буду. Трубку класть не буду. Мне надо испугаться сейчас, или я буду... Вот женщина 40 лет будет играть в детские игры, кто первую трубку положит? Да, будем играть. Не смешно ли? Нет, не смешно. Ну вот рассмеяться надо, не смешно. Давай, взрослая женщина там в школе надо. Работает, но не смешно. Извиниться да не буду надо, я... будешь. У вас комплекс какой-то или будешь что? Будешь извиняться. Насчет комплексов мы выяснили, что там работаешь, потому что ты вся в комплексах. Так, быстро извинилась. Вот нужно понимать, что сейчас, если манимен подаст суд, работать судебные быстро приставы. Быстро извинилась. Первое, что сделают законы в банке, арестуют все ваши действующие быстро счета. Быстро извинилась. Счет заработной быстро платы, какие-то извинилась. Другие кредиты, депозиты. Быстро извинилась. Все счета будут быстро арестованы. Извинилась. По закону быстро имеет право удерживать 25% быстро извинилась. Быстро извинилась. Денег быстро больше не извинилась. Будет, получать быстро больше извинилась. Не будет. Или вы, Светлана быстро Викторовна, извинилась. Банально не работаете, поэтому денег быстро у вас нет. Быстро извинилась. Быстро извинилась. Ну еще раз скажите, не надоело? Быстро извинилась. Быстро извинилась. И быстро извинилась. Может, вы банально не я работаете, жду. Светлана Викторовна, уволили ваши школы? Быстро сказала, извинилась. Я вот думаю, что вы банально быстро не работаете, извинилась, денег у вас нет, сказала. Ты я что, по-русски не могу, понимаешь? Что быстро извинилась. Я что хочу сказать? Быстро извинилась. Мне надо тебе ничего там копить. Исполнительное производство. Быстро сказала, что на какую-то извинилась. Работу вы, Светлана Викторовна, вряд ли устроитесь. Мало того, что в возрасте молодой уже 40 лет. После 40 лет на работу пора. Устроиться, особенно женщине, пора на самом деле сложно. Пора менять эту шарманку. потери, это вранье, это не те. Да нет, Светлана Викторовна, займ свой оплачивать. Это вранье. Вранье, что после 40 лет женщина тяжело на работу устроится. Ты сейчас у меня будешь за вранье, да, будешь у меня извиняться за вранье, за твое поганое, да. Будешь мало сейчас извиняться еще за вранье. Но при устройстве мало на работу не по закону меня звонит, меня беспокоит. Кадровые сотрудники проверяют. Она еще врет наглую. Буквально зайдут на сайт судебных приставов. Еще и главное, так наглую врет. В графе поиск набьют ваше фамилия, имя, отчество, и ваше исполнительное производство, оно будет легко доступно. Вот ноет, блин, сказала, извинись быстро, если манимен подоступно. Слышь, сказала, что? Быстро извиняйся. Вы что-нибудь другое-то придумайте, более новое, нет, более свежее. Нет, я жду извинений. Да вы ждите, все равно же не дождетесь. Я буду ждать. Я сказала, непонятно было? Ну, ждите. Я буду ждать, давай. Ну, ждите, да ждите. Да я жду, дальше, жду. Я жду. Так нужно понимать, что на какую-то работу вы с исполнительным быстро производством, Светлана Викторовна, я вряд ли сказала, исполните, особенно в школу. Бред этот не нужен, публичная профессия. Бред? Слышь, а чем он бред? Это бред. Он абсолютно объективная реальность. Бред. Вранье и бред. Быстро, давай, извиняйся. Да вы что? Да вы что? Ты ответишь после этого? Да, вот такое Российской Федерации есть статья 45-я. Чего? На основании этой статьи вы со своим супругом, муж ого, у вас есть, опять, говорили раньше, несете солидарную еще ответственность по поводу вранье. Этого займа. Еще одно вранье. А дальше ну, неприменимы эти статьи. Манимен может написать ходатайство судебным приставам, а пристав будет обязан уполнить. Укакаетесь просто доказывать, что вы вместе тратили эти деньги. Дальше что могут сделать приставы? Могут наложить арест на заработную плату супруга и за ваши долги удерживать с него заработной платы. А что неинтересно, правда глаза режут? Правду сказала, поэтому неинтересно. Ты хрен на себе до такой степени добраться уже, а? Чем больше я говорю правду, я тем сильнее вы кричите, Светлана Викторовна. Нет, ну я действительно. Какая-то странная закономерность. Я вот, знаешь, это ж незаконно вводить в заблуждение, ты понимаешь? И поэтому вот у вас лицензию реально могут отобрать за такой звоночек. Я сейчас вот описываю, да, в ФССП, и вы обязательно отправлю. Сколько вы наших разговоров-то записали, да, и что? Я их складываю. И прям все сразу отправлю, чтобы наверняка у вас... Да, да, или трафик будет, да, по каждому, да, там по 50 тысяч они обычно. А вот, или лицензию сразу отзовут, если много накоплю. Ну, я еще с народом договорюсь, там, да, чтобы все коллективную подать, по-моему, жалобу на вас. Я еще раз так говорю, что, вы фантазии свои держите. Если вы врать будете так продолжать, то у вас лицензию отберут. Потому что многие записывают сейчас эти телефонные разговоры. И что? И всю жизнь записывали. Сколько я себя помню, всю жизнь записывали, до сих пор работаем. Мы заемщики. Вам не кажется? Я понимаю, что да. мы всю жизнь записывали. Мы прекрасно теперь все знаем, где ФСБ. Вы всю жизнь записывали, нахуй. Как да, это, как да, там это все отправляются. И как штрафуют вас прекрасно. Вот я думаю, вот этот разговор отправить по административному кодексу, чтобы вас привлекли по административному кодексу, Светлана Викторовна. Я говорю, финколлег, знаешь, прикрыли лавочку, открыли финпротект, еще не сознают, что они бывшие финколлег. С вашей, наверное, подачи, Светлана Викторовна, вы, наверное, постарались, участвовали, да, и я участвовала. Участвовали. Да, так что сейчас я и вас прикроем тоже. Придется вам там, как вы называетесь? Переименовываться придется вам. То есть добровольно вы оплачивать ничего не будете? Я тебе сказала, я с тобой обсуждать в принципе не собираюсь. Я вас уведомила о негативных последствиях вашей неоплаты. Наш номер телефона 8 800 3 2 4. Нахера он у меня усрал твой номер? Извинись быстро, пока не поздно. Пока не поздно, давай извиняйся. Выключила микрофончик. Я не буду трубку класть. Слышишь меня? Или извиняйся, или клади трубку.